Тем временем, 21 октября, согласно договоренностей, я должен был встретиться с Клодом Спааком у церкви Святой Троицы. Чтобы убить время и рассеять всякие страхи, я целый день смотрел, как под моими окнами по улице Соссе сновали автомашины зондеркоманды. Мне казалось, что этих господ подхватил и крутит какой-то нескончаемый лихорадочный вихрь. Около 21 часа я подошел к церкви Святой Троицы. Было темно, видимость ограничивалась несколькими метрами. Я старался сохранять спокойствие, что после событий последних дней было не так уже легко. Наконец увидел ожидавшего меня Клода. Мы бросились друг к другу в объятия, не в силах вымолвить хоть единое слово. Мне не терпелось узнать новости. Когда прошел момент особенно сильного волнения, я с трудом произнес: «Ну так как же?» Мы направились к улице до Клиши, и Клод рассказал мне, что его жена и дети 17 октября уехали в Бельгию. Сюзанна, уточнил он, как и всегда, не могла понять всей серьезности угрожающей опасности и ни за что не хотела покинуть Париж. Ее пришлось чуть ли не силком затолкнуть в поезд. На всякий случай они условились, если она будет подписывать свои письма ласкательным именем Сюзетта, значит, все в порядке. Если же в конце письма будет стоять Сюзанна, то он не должен верить его содержанию. Сюзанна Спаак. С каким волнением пишу я эти строки? Через 3 недели, 8 ноября 1943 года, Сюзанна Спаак оказалась жертвой доноса. Тогда-то и начались ее мучения, завершившиеся лишь смертью в августе 1944 года. Но 21 октября я был просто счастлив, узнав, что она с детьми далеко от Парижа. Затем мы с Клодом обсудили вопрос о назначенном на следующий день рандеву с Ковальским. То, что он мне сообщил, звучало не слишком утешительно. Доктор Шерток должен был ему позвонить 19 октября, чтобы согласовать час встречи. Клод отправился к себе на квартиру, чтобы ждать там звонка Шертока. Ровно в полдень, как и было условлено, зазвонил телефон. Спаак снял трубку и громко крикнул в нее: «Горит! Всем стоять смирно!» На том конце провода тут же повесили трубку. Понял ли доктор Шерток, в чем дело? Удастся ли ему предупредить Ковальского? Тревожные вопросы. То была моя последняя встреча с Клодом Спааком в военное время. Лишь при освобождении мы увиделись вновь, а тем временем на мостовые Парижа пролилось немало крови. Я вернулся к мадам Люси озабоченный, весь в мыслях о рандеву, назначенном в Бур-ле-Рен. Единственным способом отвлечь зондеркоманду от Белого дома было вызвать огонь на себя, так как для Панвица я продолжал оставаться самой желанной дичью. Пораскинув умом, я разработал такой сценарий. Ранним утром следующего дня, 22 октября, я позвонил Клоду Спааку. Мне ответил женский голос, завязался совершенно невероятный диалог. «С кем имею честь говорить?» «Я секретарша мсье Спаака». «Секретарша Клода?» «Никогда у него не было никакой секретарши, во всяком случае, личный. Значит, там гестапо. Это мнимая сотрудница моего друга, в действительности сообщница палачей». Я продолжал, стараясь казаться очень серьезным. «Могли бы вы передать ему, что его друг Анри придет повидаться с ним в 14 часов? Благодарю за любезность. Это очень важно». «Хорошо. Обязательно передам». И она повесили трубки. Конечно, я работал несколько грубо. Но если речь идет о гестапо, то не всегда нужно действовать в белых перчатках с кружевными манжетами».